Глава 4. Эсеры. Никаких условий с эсерами и меньшевиками. Либо подчиняются нам без всяких условий, либо будут арестованы. В. И. Ленин. Торжественное прибытие Чернова с товарищами происходило на Финском вокзале. Огромная толпа людей, собравшихся по этому случаю, громко приветствовала прибытие лидеров партии социал-революционеров, так популярных в народе. Да и как им не быть популярными в народе, если они и словом, и револьвером упорно боролись с самодержавием? Как в той пословице, что добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем просто добрым словом. А их земельная программа была лучшим примером для всех остальных партий. С нее же были списаны и декреты о земле большевиков в будущем. Стоял в этой толпе встречающих и Керенский. В нем боролись два чувства. Одно желало выхода его самолюбию и требовало доказать всем, что это он сейчас главный, и его надо бояться. Чувство вождизма, почета и уважения окружающих несколько туманило мозг. Хотелось подойти к выходящим из поезда эсерам Чернову и Савенкову и прямо сказать, что им тут совсем не рады. А революция продолжается и находится под контролем все это время и без них. Не все же шляются по заграницам. Второе чувство было гораздо сильнее первого. Керенский хорошо знал, кто такой Савенков, и противопоставлять его себе было глупо. Этому человеку ничего не стоило послать убийц к любому деятелю, мотивируя это высшей справедливостью. Да и не дрогнула бы у Савенкова рука лично пристрелить любого, кто ему мешал. Савенков любил смерть, он ею бравировал и не боялся. Будь он рожден в 21 веке, то, скорее всего, стал бы готом, а может быть, снова террористом. Керенский так не мог, несмотря на спрятанный на груди револьвер. Одно дело отдавать приказ, осознавая его последствия, и совсем другое дело совершать это лично. Керенского передернуло от пронесшихся мыслей. Хорошо, что он успел отправить за границу супругу с детьми. Свой моральный долг перед предшественником он выполнил полностью. Теперь нужно позаботиться и о себе. Поколебавшись еще несколько мгновений, Керенский нашел в себе силы подавить глупую эйфорию. Кто он сейчас? Калиф на час или человек момента? Да в сущности пока еще никто. И он это хорошо понимал. Здоровый прагматизм все больше брал верх над наивным самолюбованием. Как уже бывало не раз, сейчас нужно перетерпеть и затаиться, набраться сил и, совершив несколько рокировок, взять верх над всеми. Получилось же это у прежнего Керенского. Почему тогда не получится у него? Вот только плодами этой победы надо было воспользоваться, а не оставлять их гнить на поле революции и складах власти. Все решив для себя и нацепив на лицо дежурную американскую улыбку, министр юстиции стал пробиваться в первые ряды, на ходу расталкивая восторженных встречающих и своих революционных коллег из всех левых партий. Узнавая, толпа расступалась перед ним, давая возможность пройти. Возле прибывшего вагона стоял господин Чернов и слащаво улыбался встречающим. Рядом с ним стоял председатель Петроградского бюро эсеров Абрам Гоц и что-то горячо рассказывал. Гоц был типичным евреем. Самый, что ни на есть, еврейской наружности. Это подчеркивало его классическая черная борода, круглые очки почтенного раввина и особенно широкополая темная шляпа. Для общей картины не хватало только обязательных для ортодоксальных евреев пейсов, но это было уже лишнее. Керенский приблизился к разговаривающим вплотную. Формально он не состоял в партии эсеров, а был трудовиком, не путать со школой. То есть лидером народнической трудовой группы, связанной с эсерами. Эта близость к эсерам гарантировала ему партийную поддержку в борьбе за умы и сердца трудового электората. «Рад вас видеть в России, любезный Виктор Михайлович», — обратился Керенский к Чернову. Тот, до этого не обращавший никакого внимания на Керенского, вместе с Гоцем обернулся с несколько удивленным видом. «А, я слышал о вас». Обмерив подошедшего оценивающим взглядом, произнес Чернов. «Рад, что вы рады меня видеть. Если все, что я слышал в поезде от моих соратников», и Чернов кивнул на Гоца, «правда, то вы весьма серьезно воспользовались представившейся вам возможностью. Это забавно. Но теперь прибыли настоящие лидеры, и мы снимем с вас непосильный груз двоевластия». Керенский сначала опешил, а потом разозлился, глядя на обоих нехороших людей. Простите русского крестьянина и кошерного революционера-боевика. Но вступать в перепалку с ними было глупо. Весьма рад вашей оценке. Возможно, вы после общения со мной сможете переменить свое мнение. Да-да, отмахиваясь от него, как от мухи, сказал Чернов. Мы с вами еще встретимся, и состав будет более широким, чем сейчас. Но я занят, дико занят. И он принялся улыбаться еще кому-то, напоследок одарив Керенского мерзкой полупрезрительной улыбочкой. «Скот тупой!» – про себя подумал Керенский и отошел от них, быстро проходя через толпу встречающих. Его узнавали, здороваясь, расступались перед ним и сразу же забывали, как только он проходил дальше. Что же, тем лучше. Первый раунд с коллегами закончился в ничью. Но не все фигуры появились на шахматной доске, а потому второй раунд будет тяжелее первого. Широко шагая к выходу из вокзала, Керенский задумался, не обращая внимания ни на людей, ни на погоду, ни на ждущего его шофера с адъютантом. Очнувшись от невеселых дум, он вскочил в автомобиль и дал отмашку. «Домой! В Мариинский? Да! Там теперь мой дом!» Даже не играя, ответил Керенский. Реальный факт. Жена с детьми уехала, квартира была пуста и неуютна, да и он всерьез стал опасаться за свою жизнь, а в министерстве ему было и проще, и лучше жить. А теперь свой кабинет он называл домом, вызывая у своих подчиненных противоречивые чувства. Одни недоумевали по этому поводу, другие уважали. Ему же было наплевать как на тех, так и на других. Зато все рядом, и деньги, и власть. Сегодня было уже 8 апреля. Время шло. Время летело. За предыдущие дни он сделал очень много. Или думал, что очень много. Но не все зависело от него. 6 апреля пришлось участвовать в похоронах жертв революции. В них принимало участие все руководство Временного правительства и все члены Петросовета. Люди стояли мрачные и хмурые. Может, кто-то и притворялся, но Керенскому было тоже грустно. На Марсовом поле с почестями похоронили пару десятков человек. А сколько их осталось лежать в канавах и в Неве, сосчитать было невозможно. Но это же не жертвы революции, их не надо считать. Пусть гниют в воде и в наскоро вырытых могилах. Похоронные мероприятия были грандиозными. В одной только манифестации приняло участие до 1 000 000 человек, включая весь Петроградский гарнизон. Это было даже не скорбное провожание убитых, а торжество победившей революции. Кто-то этого не ожидал, кто-то об этом мечтал всю жизнь, но большинство людей были растеряны. Рухнул знакомый миропорядок, рухнуло все, что до этого казалось привычным и незыблемым, а что они получали взамен, непонятно. Потом начался митинг, но Керенский не стал на нем говорить революционную речь. Слишком много было желающих это сделать. И его слова на фоне всех остальных были бы сильно смазаны и обыденны. Достаточно было и того, что, подойдя к братской могиле, он застыл возле нее и, как и Гучков до него, опустился на колени. Грязная жижа из перемешанной со снегом земли мгновенно просочилась сквозь пальто и брюки, охолодив ноги мертвенным холодом. Сердце ёкнуло под взглядом многотысячной толпы. От него ждали слов, молитвы, еще что-нибудь. Но вместо всего этого он внезапно закрыл лицо руками и зарыдал навзрыд, вспомнив, как попал в этот мир и как ему сейчас было одиноко. Он рыдал, словно ребенок, взахлеб, не стыдясь своих слез, потому как сейчас они были более чем уместны. Можно даже сказать, что необходимы. Его плечи пошли мелкой дрожью, сотрясаемой бурными рыданиями, и толпа людей, собравшихся на похоронный митинг, оценила это. Со всех сторон послышались изумленные вздохи и сочувствующие реплики. Женщины, увидев такое явное проявление чувств, тоже зарыдали, судорожно всхлипывая и прижимая к глазам обрывки материи, платочки или просто полу своей юбки и платья. Мужчины, сгорбившись, смотрели в землю, скрывая чувства или украдкой вытирая редкую скупую слезу. все стали словно одна большая семья, охваченная единым горем. В общем-то, не произнеся даже единого слова, он смог многое сказать. Интуитивное понимание момента подсказало самое правильное решение, дав ему еще один козырь против своих конкурентов. Толпа собравшихся на траурный митинг людей зашелестела разными голосами. «Кто это?» «Керенский! Керенский!» Еле слышно понеслось со всех сторон. «Смотри, как переживает! Как убивается человек! Горе народное ему к сердцу пришлось! Ну, за таким можно, как за каменной стеной! Свой человек! Свой в доску! До гробовой доски, что называется!» «Да, вот дела!» Выплакав все слезы, Керенский одним скомканным движением шапки вытер влагу, выполнившую свое предназначение и, вроде как ничего не видя перед собой, подошел к членам Петросовета, изумленно косившимся на него. Слегка подвинув Чхиидзе, он застыл соляным столбом, терпеливо дожидаясь окончания церемонии и последующего за ним митинга. «Сильно, Александр Федорович, сильно ты переживаешь за людей», — негромко сказал ему Чхиидзе. «А как иначе? Ради них и живем!» Громко и хрипло проговорил Керенский, не глядя ни на кого. Но его услышали не только члены Петросовета, но и люди из толпы, стоящие достаточно близко. Сам кабинет министров Временного правительства группировался отдельно от конкурирующего за власть органа и несколько угрюмо наблюдал за тем, как Керенский общается с Чхиидзе. Но поделать они ничего не могли. Никто из Временного правительства не принадлежал к социалистическим партиям, и оттолкнуть от себя Керенского означало для них потерю лица и доверия народа, который и так уже не сильно воспринимал их как власть, в отличие от Совета солдатских и рабочих депутатов. После возвращения с траурного митинга было много разговоров, мелких дел, разбирательств и прочей необходимой суеты. В тюрьму больше съездить Керенский не успел. Ему неожиданно позвонил председатель чрезвычайной следственной комиссии при Временном правительстве Николай Константинович Муравьев. Председатель ЧСК обладал правами его заместителя, и игнорировать такую фигуру Керенский не мог. «Александр Федорович», — вежливо обратился к нему Муравьев, — «нам надо с вами обязательно переговорить». «Так зачем же дело стало? Давайте разговаривать. Или вы хотите лично?» «Да, обязательно лично». Керенский насторожился, неприятно потянуло запахом неожиданных проблем. «А по какому поводу вы хотели бы со мной переговорить, Николай Константинович?» «Дело в том, что появились две проблемы. Первая – это действия солдат Петропавловской крепости. И вторая – собственно, ваши действия, касающиеся освобождения арестованных». «Да, это серьезно. Тогда...» «В общем, я жду вас завтра в 9 со всеми материалами, проблемами, путями решения этих проблем, предложениями и всем прочим. Надеюсь, мы справимся. Несомненно, Александр Федорович, я буду к назначенному вами сроку». На следующий день, а это было 7 апреля, ровно в 9 часов, председатель ЧСК Муравьев был уже на месте. Пожав ему руку, Керенский пригласил за стол и начал разговор. «Так что за проблема, уважаемый Николай Константинович? Дело в том, что если начать сразу со второго вопроса, то я считаю ваши действия неправильными. Вы не должны выпускать царских чиновников, пока они находятся под следствием. Неправильно или неправомочно?» «Ну, — протянул Муравьев, — все же неправильно. Согласен с вами, что неправильно, но мы же оба юристы. Состав их преступления трудно определить, потому как нет таких законов, чтобы осуждать за приверженность старой власти. Да-да, я вижу, вы хотите мне возразить, что они совершали должностные преступления. Но где доказательства?» И Керенский тронул рукой кипу бумаг, лежащих перед ним на столе. «Вот это отчеты вашей комиссии, и там практически нет никаких доказательств содеянного. А если и есть, то весьма слабые. Это несерьезно. В конце концов, многих сажали под горячую руку, не разбираясь. Это тоже неправильно. И я горячился, не буду с вами спорить. Но лучше подстраховаться, чем потом расхлебывать кашу без топора. Мы боролись за свободу. Так зачем же нам очернять ее сейчас своими действиями, уподобляясь прежним сатрапам? Я выпустил всех из тюрем, посадив царских чиновников, дабы показать им сегодняшнее место и дать возможность раскаяться. Большинство так и сделало. Так зачем же нам их мучить? А кроме того, эти арестанты имеют весьма преклонный возраст и больны. Не все, но очень многие. Это тоже фактор. Я дал указание многих посадить под домашний арест и приставив вооруженный караул. И вы и дальше сможете их допрашивать. Это будет удобно и им, и вам. Не надо сидеть в подземных казематах и глотать тюремную пыль и влагу. Или я не прав? Логика в ваших словах железная, хотя я бы поспорил. Но, боюсь, мне не удастся переубедить вас, вздохнул Муравьев. Что же, это ваше распоряжение, и вы будете нести за него ответственность. Тогда позвольте мне перейти к первому вопросу, который мы опустили в самом начале нашего разговора. Да, я слушаю. Члены нашей комиссии, и чего уж греха таить, и я сам, Александр Федорович, столкнулись с диким непониманием со стороны солдат гарнизона Петропавловской крепости в отношении заключенных. Они препятствуют их допросу, а также отнимают все передачи от родственников, шантажируют их и вымогают деньги, якобы чтобы помочь. Я понимаю, что они в своем праве, но этому нужно положить конец, так как такое отношение наводит тень на всю революцию. Вот как? Интересно. Нужно срочно принять меры. А какие мы можем принять меры? Сегодня же я дам распоряжение начальнику тюремного управления профессору Жижеленко, чтобы он подготовил камеры в крестах для приема новых заключенных. Тюрьмы у нас сейчас практически пустые. А в крестах, если я не ошибаюсь, 999 камер. Вот в них мы и разместим всех арестантов из Петропавловки. Да, так будет определенно лучше. Да, вы сможете не бояться наглого вмешательства в свои дела вооруженных людей, что путают такие понятия, как революция и свобода. Да, Александр Федорович, думаю, такое решение будет лучше всего. Вот и прекрасно, уважаемый Николай Константинович. Вы можете продолжать работать, а я всегда вам помогу и окажу любое содействие. Пожав друг другу руки, они расстались, оставшись при своих мыслях. Вот же, думал Керенский, не успели залезть в гору, а уже драконами стали. Ну да ладно, человеческую природу не переделать. Взяв трубку телефона, он дождался ответа телефонистки и попросил ее соединить с начальником тюремного управления. Разговор был недолгим. Получив от Керенского задачу, Жижеленко бодро ответил: «Есть! Сделаем!» На том разговор, собственно, и прекратился. 7 апреля Керенский все-таки смог доехать до Путиловского завода, что давно уже хотел сделать. Заранее предупредив администрацию завода о своем приезде, он встретился с толпой рабочих в одном из цехов. Люди встретили Керенского приветливо, если не сказать больше. Многие видели его накануне, на траурной церемонии, и наблюдали, как он переживал, рассказав об этом всем тем, кого там не было, или кто не видел это собственными глазами. В этот раз Алекс начал свой спич спокойно и обстоятельно, рассказывая, какие достижения принесла революция и какие меры приняты для этого. Дальше он говорил о свободе революции, об изданном им законе, об обязательном 8-часовом рабочем дне. Это известие было встречено бурными аплодисментами. Воодушевленный Керенский продолжал изливать свои мысли, рассказывая обо всем подряд. Под конец выступления он вспомнил пламенные речи и жесты разных деятелей и стал бесноваться на импровизированной трибуне, стараясь не терять при этом лица. Люди, стоявшие перед ним, быстро стали превращаться в толпу, движимую лишь чувством идейной принадлежности, во главе с оратором и вождем, выступающим сейчас в цеху. Керенский и сам стал понимать, что он входит в раж, и еле смог вырваться из этого состояния, хотя уже почти был на грани безумия или экстаза. И даже наркотиков не надо было, чтобы чувствовать опьянение от внимания и любви толпы. Это было намного ярче любых наркотиков. Это опьяняло сильнее любого, самого дорогого алкоголя. Даже любовь к женщине не могла сравниться с этим чувством. Закончив речь, Керенский с трудом перевел дух. В цеху было холодно, но его лоб блестел от капель пота, и все тело дрожало мелкой дрожью. «Спасибо, товарищи, что вы есть. Я оправдаю ваше доверие. Можете в этом не сомневаться». Глухой рокот толпы людей, радостно кричавших вслед, легкой печалью ложился на его сердце. «Вот это я дал! Вот это смог! Вот теперь!» И, не заметив кривую железку на полу, он зацепился за нее носком ботинка и, не удержав равновесия, неловко упал на бок, рассадив чем-то правую щеку. Глубокий порез сразу же засочился свежей кровью и набух, а пальцы на ноге заныли тупой болью. Зло сплюнув и расставшись с глупыми иллюзиями, Керенский в сопровождении администрации завода быстро зашагал на выход. Ему пытались задавать вопросы, но в ответ получали минимум информации и злой взгляд, и вскоре отстали, оставив его возле министерской машины. Водитель завел мотор, и Керенский покатил к себе в министерство пить кофе и жевать нехитрый ужин.